Глава 12. От хобби к профессии. Лето со всеми его волнениями миновало, и семья вновь вернулась к привычной жизни. Это был великий день, когда я поднялась на гору к Нонбергу, держа за руку свою маленькую дочь Розмари, чтобы доверить обучение ребенка этим священным стенам. Годы назад я оторвала себя от этого возлюбленного места, но в известном смысле я никогда не покидала его совсем. Следуя учению о воле Всевышнего, я, а вместе со мной и моя семья, живя в мире, никогда не принадлежали ему всецело. И теперь я вернулась сюда с моей ненаглядной маленькой крошкой. Было смешно и грустно, что я стояла теперь в приемной, держа за руку малышку и намереваясь припоручить ее заботам фрау Гертруде, которая когда-то делила со мной время ожидания принятия в послушнице. Несколько дней спустя у нас раздался телефонный звонок с Зальцбургской радиостанции. Это было подобно камню, брошенному в спокойное озеро. Менеджер слышал нас на фестивале и с тех пор был обуян идеей пустить нас в эфир. «Пожалуйста, в следующую субботу в 4 часа поднимитесь на Менсберг. Благодарю вас». И он повесил трубку. Ему, вероятно, даже не пришло в голову, что кто-то мог отклонить подобное предложение. Разумеется, мы не могли туда отправиться. Мы решили, что никогда больше не должны петь на публике. Во время ланча я небрежно упомянула за столом о звонке. «Ты, конечно, сказала нет, не так ли?» — несколько обеспокоенно спросил Георг. «Он не дал мне времени, только сказал и сразу повесил трубку. Но я позвоню после ланча». «Но, мама, может быть, это воля Господа, чтобы нам петь на радио?» — сказала Гедвига. Она явно хотела поддразнить отца. «Но вдруг это шутка? Откуда нам знать?» То, что мы глубоко обижены, что мы не хотим появляться в обществе, что мы любим свое уединение, означает ли все это, что мы можем поступить соответственно? Мы должны были признать, что не было абсолютно ничего дурного в том, чтобы петь на радио. Нам представилась счастливая возможность. Наша музыка могла доставлять удовольствие многим людям по всей Австрии. А что можно было сказать против этого? Нам просто не хотелось. Это не казалось серьезной причиной для отказа. Даже Георг признал это с тяжелым вздохом. Поэтому, к своему удивлению, в субботу в 4 часа мы были в студии на Менсберге. Курт фон Шушник, канцлер Австрийской республики, был очень занятой человек. Он редко находил время, чтобы послушать радио. Однажды он включил его ненадолго. На этот раз, как мне рассказали, он слушал его, зачарованный. Пел маленький хор из Зальцбурга. Раньше он никогда ничего не слышал в его исполнении, но страстный любитель музыки, он пришел в восторг от этого замечательного пения. В голове у него промелькнула мысль. Канцлер собирался устроить большой прием для своих и иностранных официальных лиц, дипломатического корпуса и военных властей. Это должно было стать его первым публичным появлением после недавней смерти жены. На прием он пригласил оркестр Венской филармонии и подыскивал других артистов, выделяющихся среди остальных. «Это было как раз то, что нужно». Канцлер нажал кнопку и пожелал узнать, где живет эта поющая группа, чьи голоса еще доходили до него через эфир в гимне благодарения Баха. И под влиянием восторга от музыки он сел и написал этой семье трап из Зальцбурга. Не каждый день приходят письма от канцлера. После того, как Георг вслух прочитал его, за столом воцарилась глубокая тишина. На лице мужа было страдание. «Это ведь не значит, что мы должны согласиться, правда?» — умоляюще посмотрел он на меня. «Конечно, нет», — хотела ответить я, но вслух сказала. «Я не знаю». И снова мы прошли через такую же мучительную процедуру определения воли Господа в ситуации, когда наши желания и симпатии полностью совпадают, указывая в одном направлении. Что мы могли возразить против? В этом не было ничего дурного, даже ничего недостойного. Мы могли бы составить прекрасную компанию с оркестром Венской филармонии. Приглашение канцлера нужно было рассматривать как честь, заменившую собой источники нашего беспокойства. И опять лишь одно было против — наше нежелание. Это все и определило. В назначенный день мы стояли перед высокопоставленной аудиторией, представленной самим канцлером, и пели. Были очень теплые аплодисменты. «Это что-то очень необычное», — слышали мы весь вечер. Я обратила внимание на джентльмена, который восторженно беседовал с мужем и отцом Вазнером, держа в руке бокал шампанского. Действительно ли это было шампанское, я уже никогда не узнаю, но зато я узнала, что мы собирались 2 месяца спустя дать публичный концерт в малом музыкальном зале. Теперь наши вечера дома превратились в репетиции. Хобби стало профессией. В назначенный день мы прибыли в старинное здание, в котором были большой, средний и малый залы. В стороне стояли многочисленные ряды автомобилей. Не могли же все эти люди приехать из-за нас? Это действительно оказалось не так. Там было сенсационное зрелище. Гость из далекой Америки. Всемирно известная негритянская контральто Мариан Андерсон, дававшая концерт в большом зале. Там было полно прессы, и во время антракта, раз уж они все равно были там, корреспонденты иногда заглядывали в малый зал, чтобы узнать, что там будет. На следующее утро мы прочитали в газетах, что они были чрезвычайно обрадованы известием о первом концерте, который дает семья Трап, а также и все любители музыки. Немного изумленные, слегка смущенные, чуть-чуть стесняясь и уже отчасти гордые, мы принимали после концерта поздравления за кулисами. Постепенно Георг терял чувство, что он сидит в зубоврачебном кресле, когда слушал свою семью со сцены. И когда кто-то сказал: «Вы должны петь на зальцбургских фестивалях», он даже улыбнулся. Это было мечтой каждого артиста в мире — быть допущенным дать концерт во время зальцбургских фестивалей. Однако в мире такое количество сопрано, басов, теноров, скрипачей и пианистов, что они были вынуждены терпеливо дожидаться своей очереди. Поющая семья была единственной, и, кроме того, это был не концерт, это был фестиваль. В первом ряду сидела Лотта Лехман со своим мужем. В антракте люди рвались за кулисы, а в конце концерта пришли менеджеры почти из всех европейских стран с контрактами и приглашениями. Лотта Лехман целовала нас и гордилась нами. Мы были по-настоящему счастливы. Мы купили альбом и наклеили в него газетные вырезки с отзывами критиков Вены и Зальцбурга и фотографию Лотты Лехман вместе с нами. Мы думали, что пришел конец нашей концертной деятельности. Мы не догадывались, что это было лишь начало. Эти леди и джентльмены из Франции, Голландии, Бельгии, Англии, Италии, Дании, Швеции и Норвегии не шутили. В начале сентября мы услышали от них, что их страны с нетерпением ожидают нас. Теперь стало ясно, что то, что началось как шутка, превратилось в серьезную деятельность. Похоже, за всем этим стоял определенный план, ведущий нас к некой далекой цели, постичь которую мы пока были не в силах. Турне с концертами по Европе давало возможность показать детям все великолепие Божьего мира и многих интересных событий. И соборы, и дворцы, галереи искусств и музеи. Это было волнующе и захватывающе. Сначала все это казалось невозможным, потому что дети ходили в школу, а отец Вазнер преподавал в семинарии и был редактором газеты. В таких случаях есть очень утешительная мысль. Лишь одно всегда может быть волей Господа. Если Он хочет, чтобы мы действовали в определенном направлении, Он должен помочь нам со всеми препятствиями. И Он всегда это делает. Наши трудности растаяли подобно снегу под апрельским солнцем. Руперт, который учился в медицинском училище в Инсбруке, и Вернер, проходивший сельскохозяйственную практику, смогли договориться об отлучке на несколько недель. Отец Вазнер, с разрешения любезно данного ему архиепископом, нашел себе заместителя во всех делах. Наши друзья, муж с женой, могли позаботиться о доме, младших детях и жильцах. Даже последовательность наших приглашений была разработана идеально, за исключением скандинавских стран. Их пришлось отложить на следующий год. Готовя программы для этого первого концертного турне, отец Вазнер отправился в архивы и библиотеки, чтобы раздобыть неопубликованные музыкальные произведения. Тут он обнаружил, что композиторы прошлого писали великую музыку для инструментов своего времени: рекордера, виолы да гамба, спинета для струнного квартета и фортепиано. Мастера музыкальных инструментов из Мюнхена и Касселя сделали для нас набор альтов разных размеров, спинет, а также набор рекордеров: сопрано, альт, тенор и бас. Началась очень серьезная подготовка. В декабре мы отправились. Мы пели в Париже, Лондоне, Брюсселе и Гааге. Повсюду публика с восторгом встречала нас. Газеты сообщали о музыкальном чуде поющей семьи. Люди удивлялись, как не похожи были друг на друга разные концерты. Менеджеры обсуждали полученную прибыль. Мы повидали соборы и дворцы, галереи и музеи, прекрасную местность Франции, Англии и Бельгии. Вторая часть поездки увлекла нас в Италию. Мы пели в Милане и Турине, Ассизи и Риме. Если местные достопримечательности раньше были интересными, теперь они стали действительно захватывающими. Кроме уникальных сокровищ искусства, хранившихся в церквях, дворцах и галереях Италии, здесь можно было увидеть множество священных мест. Это получилось сочетание концертного турне, туристской поездки и паломничества. Мы пели для королей и королев. Мы встречались с великим святым отцом, папой Пием XI, и пели для него «Аве Верум» Моцарта. Мы провели 10 счастливых дней в Ассизе, пройдя по стопам святого Франциска. Мы прошли по Виа Аппиа, по камням которой ступали ноги апостолов, в Рим и преклонили колени в Колизее и римских катакомбах. Эти недели были наполнены до краев счастьем, священным волнением и успехом, повсеместным успехом. Мы были восходящей звездой на музыкальном горизонте. Во время поездки мы поняли очень важную вещь. Музыка — это международный язык, посредством которого сердца напрямую говорят друг с другом, не нуждаясь в языке человеческом. Где бы мы ни были, во Франции, Англии, Германии или Италии, везде в своей музыке мы могли говорить с нашими слушателями, преодолевая языковой барьер. Мы пели им о том, чем полны были наши сердца. Бог — это так прекрасно. Он несет счастье нам всем. Давайте забудем все раздоры на земле и будем счастливы все вместе. Давайте любить друг друга, как Он любит нас. Музыка — это такое сильное средство, такое могучее оружие.